Из мира смерти с триумфом в глазах, в Трансильванию поступил смело. Но тот, кто был другом, в тени скрывал предательство, что в сердце созрело. Макабре союзник, теперь враг лютый. Жизнь и смерть, все должно пасть пред ним. Он сеет хаос, он сеет смуту, и мир живых становится чужим. Весна ли станет концом для людей? Умрет надежда в трансильванском мраке. Быть может, Эл явится из теней, спасти от гибели в последней драке. Стригоя в тени, их злобная рать, охотники храбрые встали стеной, но силы врага им не обуздать. Бессильны мечи пред темной волной. Макабре союзник, теперь враг лютый. Жизнь и смерть, все должно пасть пред ним. Он сеет хаос, он сеет смут, и мир живых становится чужим. Весна ли станет концом для людей? Умрет надежда в трансильванском мраке. Быть может, Эл явится из теней, спасти от гибели в последней. Что есть смерть, что есть зло, в вопросах этих бездонная тьма. Искать ответы нам не суждено, пока бушует вечная война. Весна ли станет концом для людей?